Глава 16. К тому времени, как мы закончили со всеми делами, на город опустился теплый летний вечер. Пока я общалась с портным, мужчины успели сходить на пристань и купить билеты на пароход до Бярска. Отплытие было запланировано на завтрашнее утро. Путешествие должно занять дня 3, не меньше, если, конечно, погода не подведет. А пока у нас было немного свободного времени, и мы решили прогуляться по городу. Мотя предпочел остаться в номере. Когда я, сияя от удовольствия, вышла из комнаты, мужчины уже ждали меня в холле. Иван, заметив меня, прервал разговор с Дмитрием и, оценивающе меня, оглядел. «Привет, красавица», — улыбнулся он. «Отлично выглядишь». Мне было приятно от его комплимента. Но еще приятнее было то, что Иван, наконец-то, снова был в хорошем настроении. Первые впечатления о городе меня не обманули. Он действительно оказался очень зеленым, аккуратным и уютным. Разноцветные двухэтажные домики с яркими черепичными крышами, красными, желтыми, зелеными, радовали глаз. По узким вымощенным булыжником улочкам сновали извозчики, зазывая седоков. Уличные торговцы предлагали свой товар. В воздухе витали аппетитные запахи свежей выпечки и пряностей. Мы быстро перекусили в небольшой ресторации на центральной площади. Я ела с аппетитом, а мужчины почти не притронулись к еде. И продолжили прогулку. В этой части города располагалось множество магазинов и ловчонок, и я, конечно же, не удержалась от того, чтобы не заглянуть хотя бы в некоторые из них. Мужчины лишь обреченно вздохнули, но возражать не стали. Перед тем, как мы подошли к первому магазину, Дмитрий, многозначительно произнеся «Это тебе, чтобы ты чувствовала себя свободнее», сунул мне в руки небольшой, но довольно увесистый мешочек. Судя по тому, как приятно позвякивали монетки, там было немало денег. Впрочем, потратить хоть одну из них мне сегодня так и не удалось. У меня даже сложилось впечатление, что Дмитрий с Иваном устроили негласное соревнование, кто больше мне купит подарков. Так я обзавелась несколькими украшениями, гребнем и заколками для волос из кости, небольшой сумочкой из мягкой кожи, которая каким-то непонятным образом могла раскладываться, увеличиваясь в размерах раз в 5. Не знаю, правда, зачем она мне нужна, такая громадная, но она мне очень понравилась. А в аптечной лавке нам удалось купить крем для рук, крем для лица и какой-то волшебный состав для волос, от которого они должны были расти быстрее и становиться гуще. После первой же моей попытки рассчитаться за покупку самостоятельно, которая закончилась тем, что Дмитрий строго на меня посмотрел, я предпочла больше не вмешиваться. В целом, прогулка мне понравилась, хотя и немного напрягало то, что прохожие на улицах буквально сворачивали головы, разглядывая нас. Впрочем, даже это не смогло испортить нам настроение. Мы много смеялись, дурачились, как дети, разыгрывали друг друга. Я и не помнила, когда в последний раз так веселилась. Да и что еще нужно для счастья? Я молодая, здоровая, красивая, в компании двух великолепных мужчин. Еще у себя в номере, когда осталась одна, первым делом несмело подошла к зеркалу. Было одновременно и интересно, и страшно взглянуть на себя новую. Мои ожидания оправдались. В зеркале на меня смотрела я же, вот только лет на 20 моложе. В конце прогулки, уставшие, но довольные, мы решили заглянуть в небольшую уютную чайную. Как же мне не хватало чашки кофе, но его я в этом мире пока не видела, расположенную неподалеку от нашего постоялого двора. Уж очень аппетитно пахло оттуда сдобой. К тому же я ужасно устала и мечтала хотя бы полчасика посидеть в прохладе. Иван радостно поддержал мою идею, а Дмитрий хоть и начал было возражать, но, глядя на нас, все-таки согласился. За соседним столиком сидели двое солидных мужчин в дорогих одеждах с тяжелыми цепями на животах и о чем-то громко с жаром спорили. Судя по их разговору и манерам, это были богатые купцы. Мы уже хотели было пересесть подальше от них, как вдруг я невольно навострила уши. Речь шла о каком-то нападении. Оказалось, что сегодня утром в город пришла новость. На одного из их коллег, тоже купца, было совершено нападение. Грабители подстерегли его на дороге, когда он возвращался с ярмарки из соседнего города, где очень удачно продал товар. При себе у него была большая сумма денег, которую они, собственно, и похитили. Хорошо, что сам жив остался. Разбойники опять расплодились. Как только вояки из нашего гарнизона отправляются на патрулирование границ, так они и повылазят. И так каждый раз. Страшно жить становится. А как дела вести? — говорил один из них. «Правильно ты говоришь, Иван Федорович. Работаешь, не покладая рук. А потом приходят лихие люди и забирают все, что заработал. А городскому главе до нашей безопасности и дела нет». Хорошее настроение вмиг улетучилось, словно его и не было. Мы с тревогой переглянулись и умолкли, прислушиваясь к разговору за соседним столиком. Купцы продолжали обсуждать нападение на своего коллегу, строя разные догадки и предположения. Мы в молчании дождались, когда мужчины закончат трапезу и выйдут из заведения. И только после этого Иван с Дмитрием начали обсуждать услышанное. «А почему военные ушли из города и оставили его без охраны?» — спросила я. «Это же неправильно». «Понимаешь, Юля», — начал объяснять мне Дмитрий, «у нас каждый гарнизон по очереди отправляет большую часть своих людей на патрулирование границ на месяц, а потом они возвращаются. И так по кругу. Сейчас, видимо, пришла очередь этого гарнизона». «И все это время город никто не охраняет? Но это же бардак». «Слушайте, а почему купцы возят с собой наличные деньги?» — не унималась я. «Ведь у вас же существует банковская система. Можно же просто положить деньги в банк в одном городе, взять какой-нибудь документ, подтверждающий это, и приехать с ним в другой город, зайти в отделение банка и получить свои деньги без всякого риска. И не нужно таскать с собой большие суммы, а документ этот нужно сделать именным, чтобы его нельзя было украсть. Вот и все дела. Да и вашему императору давно пора создать, ну, полицию, что ли. Это должны быть специально обученные люди, которые всегда будут за порядком следить. У военных ведь свои задачи, а внутренним порядком должны заниматься совсем другие люди». Глядя на их ошарашенные лица, я поняла, что эта простая мысль никогда раньше не приходила им в голову. Дмитрий с Иваном переглянулись. «Это же гениально!» — воскликнул Иван. «Нужно только немного доработать банковскую систему и принять несколько законов». «Да-да», — поддержала я. «Вы же проверяющие, да еще и из столицы. Подскажите своему императору». Дмитрий с Иваном снова переглянулись и одновременно кивнули. А я довольно улыбнулась. Рада, что своими знаниями смогла, по крайней мере, попыталась улучшить жизнь людей в этом мире, а может быть, даже спасти чью-то жизнь.